Глава 9. Приезд простодушного в Версаль и его прием при дворе. Экипаж, доставивший простодушного из Парижа в Версаль, остановился на кухонном дворе. Увидя несколько стоявших тут носильщиков портшезов, простодушный спросил, в котором часу можно будет увидеться с королем. Носильщики, вытаращив глаза, подняли его на смех по примеру английского адмирала. Простодушный их поколотил. Они собрались ответить тем же, так что сцена угрожала кровопролитием. На счастье, мимо проходил бретонский офицер, начальник гвардейского отряда, разогнавший нахалов. «Вы, сударь», — обратился к нему простодушный, — «кажетесь мне порядочным человеком. Я племянник приора аббатства Святой Горы, сражался с англичанами и явился сюда с целью увидеться с королем, и потому обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой провести меня к нему в кабинет». Офицер, обрадовавшись такой внезапной встрече с земляком, не заметив, что тот, как провинциал, совершенно не знает придворных порядков, поспешил разъяснить, что видеть короля совсем не так легко, и что для беседы с ним надо быть ему представленным через господина Лувуа. «Ну так сведите меня», — возразил простодушный, — «к господину Лувуа, а он представит меня королю». «Это еще труднее, чем представиться королю», — был ответ. «Но я сведу вас к господину Александру, старшему делопроизводителю. Поговорить о деле с ним все равно, что поговорить с Лувуа». Они отправились к господину Александру, но не были им приняты, потому что, занятый очень важным делом с какой-то придворной дамой, он не велел никого принимать. «Ну, не беда», — ободрил простодушного его новый знакомый. «Мы пойдем к секретарю господина Александра. Переговорив с ним, вы обделаете свое дело точно так же, как если бы говорили с его начальником». Удивленный простодушный отправился, куда его вели. Оба просидели полчаса в какой-то тесной передней. «Что же это?» — сказал, наконец, не выдержав простодушный. «Неужели здесь все невидимы? Я начинаю думать, что разбить в Британии отряд англичан гораздо легче, чем добиться в Париже возможности увидеть людей, до которых имеешь дело». Со скуки он начал рассказывать своему собеседнику о своих любовных похождениях, но пробившие часы отозвали офицера к его посту. Они обещались сойтись на другой день. Простодушный, оставшись один, стал мечтать о мадмуазель де Сент-Ив, чередуя эти мысли рассуждениями, почему так трудно добиться в Париже свидания с официальными лицами. Секретарь вскоре появился. «Если б я, сударь, — сказал ему простодушный, — заставил англичан ждать себя столько времени, сколько благодаря вам прождал здесь, то они успели бы разграбить всю Нижнюю Британь». «Кто вы такой и чего вы хотите?» — спросил изумленный подобной речью секретарь. «Хочу получить награду», — ответил простодушный, и, сказав это, подал свои удостоверительные свидетельства. Секретарь внимательно их прочел и объявил просителю, что ввиду сообщенного, вероятно, ему будет разрешено купить себе чин лейтенанта. «Что?» — воскликнул простодушный. «Будет разрешено заплатить мои же деньги за то, что я дрался с англичанами? За то, что шел на смерть, в то время как вы, спокойно сидя здесь, давали ваши аудиенции? Мне кажется, вы надо мной смеетесь. Я хочу получить под команду кавалерийскую роту. Требую, чтоб король освободил из монастыря мою невесту мадмуазель де Сент-Ив и разрешил мне на ней жениться. Да сверх того, мне надо поговорить с королем о 50 тысячах его подданных, которых я намереваюсь возвратить под его скипетр. Словом, я хочу быть полезным, и для этого требую, чтобы мне дали должность и власть». «Кто вы такой, сударь, говорящий столь громко?» — крикнул изумленный более прежнего секретарь. «Кто я такой?» — крикнул таким же голосом простодушный. «Да разве вы не прочитали моих свидетельств? Вот, значит, как здесь на них смотрят. Мое имя Геркулес Керкабон. Я крещен и живу в гостинице голубого циферблата, а на вас я буду жаловаться королю». Секретарь заключил, как и самюрские граждане, что простодушный не в полном уме, и перестал им интересоваться. В тот же день преподобный отец Лашез, духовник его величества короля Людовика XIV, получил от своего шпиона письмо, в котором бретонец Керкабон обвинялся в преступном единомыслии с гугенотами и оскорбительных суждениях об иезуитах Лувуа. Также был прислан донос от любознательного судьи с подробным описанием злодейского умысла простодушного поджечь монастырь и похитить его обитательниц. А простодушный, нагулявшись между тем вдоволь по аллеям Версальских садов, показавшихся ему необыкновенно скучными, и поужинав с аппетитом гуронским и бретонским, спокойно уснул, не теряя блаженной надежды увидеться на другой день с королем, получить руку мадемуазель де Сент-Ив, сделаться командиром кавалерийской роты и прекратить преследование гугенотов. Убаюканный этими мечтами, он внезапно проснулся и увидел, что комната его была полна вооруженной стражей, заботливо захватившей прежде всего его двуствольное ружье и большую саблю. Затем была сделана опись найденных денег, прочего имущества, и в заключение самого простодушного повезли под крепким конвоем в замок, построенный королем Карлом V, сыном Иоанна II, близ Турнельских ворот и предместья Святого Антония. Каково было изумление простодушного при виде всех этих событий, предоставляется судить читателям. Все произошедшее показалось ему сначала сном, и он довольно долго оставался в каком-то полузабытии. Но затем бешено рванулся, схватил с невероятной силой двух сидевших с ним в карете полицейских за горло, вышвырнул их сквозь дверцы вон и, выскочив вслед за ними, сбил с ног третьего, хотевшего его удержать, но потерял равновесие и упал на землю. Его немедленно схватили, связали и втолкнули снова в карету. «Ну, — думал он, задыхаясь, — вот вам и награда за то, что я прогнал из Нижней Британии англичан. О, прекрасная Сент-Ив! Что сталось бы с тобою, если бы ты увидела меня в таком положении?» Его привезли, наконец, к месту назначения, и там в полном молчании снесли на руках, как покойника, в камеру, которую ему предстояло занять. Оказалось, что в ней уже был заперт старый отшельник из Пор-Рояля по имени Гордон, который томился в заключении более 2 лет. «Вот вам, товарищ!» — сказал один из стражей, вталкивая простодушного в комнату. Дверь была после этого немедленно заперта огромным замком с засовом. Заключенные остались отделенные от всего мира.